Суббота с папой. Поскольку у мамы есть опыт работы с экзотическими животными, иногда ее зовут на помощь в странных ситуациях. Вчера в Гриффин-парке заметили бродячую пуму, и лесничим пришлось стрелять в нее из ружей с транквилизатором, чтобы угомонить ее. Оказалось, что пума истощена, и только поэтому подобралась так близко к людям. Приют для животных, куда ее отвезли, связался с мамой, так что сегодня она весь день ухаживает за оголодавшей пумой. Не самый безопасный вид субботнего отдыха, но маму воодушевляет перспектива помочь страдающему животному. Пока мама занимается пумой, папа таскает меня по разным местам, где у него дела. Некоторые места — отстойные, химчистка, починка обуви, зато другие — крутые, магазин телефонов. Мои любимые из них — супермаркет, куда папа ездит раз в месяц, чтобы закупиться гигантскими бутылями майонеза и детергента. Там мы легко можем потратить несколько часов. Папа разглядывает принтеры, а я брожу по рядам в поисках бесплатного промоугощения. Одна женщина в углу супермаркета раздает образцы крендельков в шоколадной глазури, насыпанные в крошечные бумажные стаканчики. Я возвращаюсь к ней каждые несколько минут, но после четвертого раза она меня раскусывает и одаривает взглядом, советующим проваливать. Очередь в кассу длиннее всех, что я видел. Она змеится от передней части магазина до отдела бытовых приборов. Папа пытается увлечь меня игрой «Сейчас я вижу», но это перестало работать с тех пор, как я вырос, так что я оставляю его в очереди одного и снова навещаю стойку с бесплатными образцами. Вернувшись домой, мы убираем покупки, и папа вызывает меня на бой в видеоигре. Одним из забавных итогов папиного сокращения в прошлом году стало следующее. Мы с ним обнаружили, что нам нравится играть в видеоигры вместе. Чаще побеждаю я, но время от времени отец преподносит мне сюрприз, разбивая в пух и прах. Мы играем час, причем едим прямо перед телевизором, чего мама обычно не любит. Когда позже я ищу отца, чтобы сказать, что еду на скейте к Мэтту, я обнаруживаю его за рабочим столом, заваленным стопками папок. «Пока ты не ушел, можно воспользоваться твоими навыками в области рисования?» — спрашивает папа. Очень мило, что отец просит меня о помощи, хотя о рисовании сам он знает в тысячу раз больше, чем когда-либо смогу выучить я. Я ценю то, как он всегда старается дать мне понять, что мое мнение весомо. Он перелистывает содержимое большой кожаной папки и показывает мне несколько иллюстраций. Некоторые из них хаотичные и яркие, другие — более традиционные. Папа раскладывает их в несколько стопок на столе. «Мы собираемся подключить к этой новой рекламной кампании еще несколько художников. Сейчас я устраиваю собеседование. Какого из них выбрал бы ты?» Проглядываю разные рисунки, пока папа рассказывает мне о разных художниках. Один — выпускник университета Южной Калифорнии, другой — веб-дизайнер из Пасадены. «Вон в той стопке иллюстрации забавные», — говорю я, — «и надписи такие необычные». Отец объясняет, что это называется каллиграфией. Я снова смотрю на рисунки и сообщаю, что они мне нравятся больше всего. «Вот и я так думаю», — папа говорит, что уже договорился о встрече с Феликсом Мэннингом. «Если он сам хоть в половину такой же юморной, как его имя, мы с ним наверняка сделаем крутую компанию». Я как раз собираюсь двигать к Мэтту, но тут мама выруливает на подъездную дорожку. Ее переполняет история о том, как она пыталась накормить больную пуму кусочками мяса. К тому времени, как мама заканчивает рассказ, ехать к Мэтту уже поздно. Но я не возражаю. Не каждый день доводится услышать, как твоя мать имела дело с опасным хищником.